об измене Мазепы. Мы подробно следили за событиями в Малороссии и видели, в каком странном и печальном состоянии находилась эта страна. Мы видели, как в ней произошел важный переворот, смена землевладельцев. Вместо прежних польских или ополячившихся панов на первом плане явилось войско, казаки, своими начальными людьми, своим верховным вождем, гетманом. Войско тяжело налегло на остальное народонаселение, городское и сельское. Началась борьба. Гетманы стали стремиться к увеличению своей власти насчет войска, к наследственности. Чтобы не зависеть от шумной войсковой Черной Рады, хотели упрочить свое положение то посредством Польши, то посредством Москвы и не достигали своей цели. Кроме Богдана Хмельницкого, ни один из них не кончил хорошо. Постоянно свергались они своими. Начальные люди, войсковые старшины, полковники стремились также упрочить свое положение, стать землевладельцами и приобрести как можно больше власти над земледельческим народонаселением этих земель. Полковникам хотелось управлять своими полками, то есть городами и уездами их, как можно самостоятельнее, не отдавая отчета ни гетману, ни войску, а главное, не отдавая отчета в доходах и расходах. Простым казакам, разумеется, не нравилось это стремление гетмана и старшины. Им хотелось поддержать первоначальное, простое, демократическое казацкое устройство, чтобы гетманы и старшины, избираемые войском, находились в полной зависимости от него, не смели возноситься над войсковою массою, властительски обходиться с нею. Это демократическое казацкое стремление находило постоянную опору в Запорожье, представлявшем казацкое общество во всей первобытной чистоте. Отсюда постоянно раздавались голоса против гетмана-боярина московского, против старшин, которые, вышедшие из рядов простых казаков, стремятся стать землевладельцами и рабовладельцами. Неудовольствия и волнения были всегдашние. Сюда присоединялось еще неудовольствие горожан, которым тяжко было казацкое иго, которые звали московского воеводу как освободителя от притеснений казацкого полковника. При таких условиях положение гетмана обеих сторон Днепра войска запорожского было очень тяжело. Выкрикнутый на шумной раде, он с первого же дня своего гетманства был окружен людьми, которые при первом неудовольствии, при первом сопротивлении гетмана их произволу, становились его врагами, искали случая свергнуть его, подмечали его малейшее движение, малейшее слово, чтобы заподозрить его в Москве перед царем. Вот что писал Мазепа Головину 4 октября 1705 года, вступив с войском в Польшу. «Не дай Боже исполниться тем поговоркам, которые пронеслись, как скоро я вошел в Польшу, с такими ляцкими похвалками, чтобы и одной казацкой ноги назад из Польши не выпустить. Надеяться не на кого, кроме единого Бога, ибо сила великого государя далеко, а у референдаря коронного войска мало, с 1500 человек». Да и на наши войска надеяться нечего, потому что привыкли они или бегать, или гетмана старшиною в руки неприятелю отдавать. Сделали они это под вчерайшим, где выдали гетмана своего Наливайка и старшину в руки ляхам. Сделали тоже и под Кумейками, выдали гетмана Павлюка. В третий раз сделали тоже под Боровицею, не хотя терпеть облежение от ляхов. Гетман хорошо знал, какому произволу предаются начальные люди, и должен был смотреть на это сквозь пальцы, чтобы не возбудить против себя неудовольствие между знатью. И в то же время не должен был спускать глаз с Запорожья, куда переносили свои жалобы недовольные простые казаки. А Москва? Довольна ли там? Нет ли туда доноса? Старшина Полковники хотели жить по своей воле, распоряжаться в стране, не стесняясь ни войском, ни государством. Простые казаки хотели также жить по своей воле, держать в руках начальных людей и без надзора со стороны государства кормиться на счет народонаселения, ничего не делая, ничего не платя. Государство не могло сносить долго подобного положения дел. С первых годов подданства беспрестанные безурядицы, смуты, измены со стороны войска и его начальников, постоянные жалобы мирного народа населения Малороссии на то же войско и его начальных людей, постоянное стремление этого мирного народа населения высвободиться посредством государства из-под полкового казацкого управления и войти в непосредственное отношение к государству. Непостоянство черкас, шатающихся между царем, королем и султаном, входит в пословицу в Великой России. Благодаря этому непостоянству затягивается разорительная война с Польшей, начинается опасная война с Турцией, а черкасы все продолжают менять гетманов, все продолжают посылать на них доносы в Москву. Не поверил царь Алексей Михайлович доносу на Выговского, и Выговский изменил. Верно, казалось, служил боярин и гетман Брюховецкий, и тот изменил. Наученный опытом, доносу на многогрешного уже поверили, доносу Самойловича поверили, или, по крайней мере, уступили желанию озлобленной на гетмана старшины, и вот стали говорить, что поверили доносам напрасно, оба гетмана свергнуты по клевете. Русскому правительству не приходилось оставаться долго в таком унизительном положении, быть игрушкой в руках казацкой старшины. Тяжелые обстоятельства времени царя Алексея, Федора Алексеевича и правления Софьи не позволяли русскому правительству думать о преобразовании безурядного быта Малороссии. Но с обнаружением самостоятельной деятельности Петра на казаков малороссийских, преимущественно на их начальных людей, напал страх. Царь, который с такой энергией, не знающую препятствий, вводит преобразование в Великой России, неужели оставит малую при ее прежнем быте? И вот началось для старшины тревожное, мучительное состояние, ежедневное ожидание перемен, при которых уже, конечно, нельзя будет распоряжаться так, как прежде распоряжались. В такое-то критическое время гетманом обеих сторон Днепра войска Запорожского был Мазепа.